Верховная жрица Нана осмотрела остальных верховных жриц. В этом столетии она была главной, так повелел Великий, после нее будет жрица храма смерти Ни. Но пока она главная, ей принимать решение. Великий уничтожил проклятых пожирателей и вступил в бой с их богом. Все жаждали отправиться поддержать Великого в его битве, даже эти мелкие, наглые, самодовольные, длинноухие ошибки Великого. Но приблизиться к месту битвы сейчас было невозможно. Лишь час спустя с городов были сняты щиты, а жители покинули подземные убежища. И вот сейчас нужно было решить, кто отправится к месту битвы. Сан, Го и Хати, вы отправитесь на место битвы. С собой возьмете по 10 учеников каждый из нас. Неизвестно, какие знания и умения понадобятся там. А что делать с приказом Великого насчет гоблинов? Сказавшая это верховная жрица скривилась при упоминании низших собратьев. Конечно, подчинить и привести сюда. Великий приказал создать поселение гоблинов, и этот приказ нужно выполнить, и тогда он наградит нас. Это заявление вызвало оживление среди всех присутствующих. Тогда стоит отдать приказ чемпионам, чтобы они брали свои отряды и отправлялись на покорение гоблинов. Верховные, наши отряды разведки обнаружили поселение в 120 километрах на север от леса. Гоблины? Нет, Верховная. Судя по описанию, это представители расы люди. Те, о ком спрашивал Великий. Вас заметили? Нет, Верховная. Какие будут приказания? Продолжайте наблюдение. Если появится возможность, захватите одного. Но постарайтесь сделать так, чтобы его исчезновение связали с нападением зверя. За пределом леса же есть достаточно крупные и опасные хищники, да, и, судя по укреплениям поселения людей, они для них опасны. Тогда действуй, и передай волю великого чемпионам, найти и покорить всех гоблинов. Стоило главе разведывательного отряда удалиться, одна из верховных жриц взяла слово. Нам следует как-то выделить себя. А чем ты? Мы верховные жрицы великого. Зачем еще как-то себя выделять? Я не о нас, я о нашем народе. Великий называл нас гоблинами, так как таковыми были наши предки. Но мы получили частичку силы и мудрости великого и теперь называться гоблинами так же, как и эти, противно. Все дружно покивали, так как думали в похожем ключе. И как нам назваться? Как-то великий назвал нас новыми гоблинами. Предлагаю сократить и немного изменить, будем называться ноблинами. Предлагаю еще немного изменить, будем зваться ноблинами. Угу, самец, ноблин, а самок будем именовать ноблинша. С этим определились. А что будем делать с людьми? Если они поклоняются великому, то ничего особого. Будем торговать и, если они так страдают от нападений зверей, поможем. Мы пережили взросление этих мелких длинноухих пакостников с их луками и даже нашли с ними общий язык и торговлю наладили. Не думаю, что люди будут хуже. Угу. По данным разведки, луки они практически не используют. Это радует. При этом Року потерла попку. Но если они не веруют в великого, принесем их в жертву великому. А может, не стоит? Великий интересовался ими. Он и Аграми интересовался. Сколько из них выжило после этого? Ни одного. А я слышала, он орками интересовался. Молчи, богохульница. Не смей этих хряков называть орками. Тем более в храме. Ладно, дадим им шанс уверовать и начать поклоняться великому. Те, кто примут, получат наш нейтралитет и возможность организовать торговлю, остальных в жертву или на фермы. Думаешь, они вкуснее хряков? Неизвестно. Надо пробовать. Отправленный на место битвы своего бога отряд магов-ноблинов обнаружил тело неизвестного им бога. А уже в его теле был обнаружен меч, который держала рука их бога. Все это было доставлено в столицу. Решением совета верховных жриц было решено тело неизвестного пустить на ингредиенты. Рука же, держащая меч, стала символом того, что любой посмевший напасть должен быть убит, несмотря ни на что. Реликвия была помещена в главный храм жизни, но по окончанию срока властвования его верховной жрицы должна была быть перемещена в храм следующей главной верховной жрицы. Она же стала символом и знаменем расы ноблинов и эльфов. Но не успели пройти все реформы по изменению символики, как в лес вторглись враги. Группа существ, названных великим людьми, что-то искала на месте логова пожирателей. А так как эти территории ноблины уже считали своими, но помня приказы верховных и интерес великого, пограничники попытались вести переговоры, предварительно отправив гонца в столицу. Так как на охрану уже безопасного, но неприятного, места выставили провинившихся новичков, маги сочли, что разговаривать с этими ниже их достоинства, да и они были очень злы, не обнаружив искомое, да и вторая группа доложила, что тела Криса нет, Кто-то оказался расторопней, и видя дикарей с палками, точнее тренировочными копьями, решили, что эти могли утащить ценности, приняли решение отобрать у дикарей подобных столь нужное им. Но как только маги расправились с отрядом охраны, подошли основные силы ноблинов, и тут магам сильно поплохело. В ордене было всего несколько тысяч магов, и это на все человеческие королевства. Обычно в башне ордена проживало, училось и работало от 200 до 300 магов, а в пришедшей армии было более 1000 магов. У этих зеленокожих подобных магов, да и у воинов было артефактное оружие и доспехи. Их отряд в 20 человек, состоящий преимущественно из подмастерей и возглавляемый старшим мастером, смотрелся на их фоне блекло. Попытка переговоров провалилась. Большая часть отряда была уничтожена, часть была взята в плен и сейчас делилась информацией. А через 5 лет на ближайшие ослабленные религиозными войнами людские королевства напали армии ноблинов, раскатав их армии и захватив города ближайших к лесу королевств. Они приостановили свой завоевательный поход, так как Великий послал им дар за верную службу. Многие покоренные гоблины, участвующие в войне, стали ноблинами. Сами же ноблины превратились в истинных орков. И увидев, о ком говорил Великий, все даже в мыслях перестали звать хряков их старым именем. Через 10 лет завоевательный поход продолжился. Комментарий к глава 52. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 53. Неизвестно где. Хронос, ты как, отошел? Да, игрок. Тогда может, глянешь на барьеры, а то ведь лагают. Уже до 8 секунд разницы с реальным миром выдают. Если так припекло, сам бы поправил. Энергии жалко, да и некогда мне этим заниматься. Этот баг мне уже 5 операторов угробил, а с прежним чего, вернуть пока не вышло. Коллега такую цену заломил, что даже думать не хочется над его предложением. И главное, нахваливает. Говорит, работает сразу с 5 подопечными и умудряется одинаково усложнять всем им жизнь, при этом не выходя из запоя. Ну да, хрен он тебе вернет. Работает за 5, зарплату не просит, так как квасит по-черному. Но ты же это так не оставишь? Нет. Конечно, я в его сектор этот баг закину, как только представится такая возможность. А не слишком ли это радикально? Ну ты же сам офигевал с того, что он с аномалиями наворотил у себя. Нет, тут дело в другом. Временная аномалия внутри временной аномалии, находящаяся внутри контролируемой временной аномалии, это фигня. Я таких десяток в одной комнате могу наворотить. Тут дело в том, что дашь существу инструкцию по сборке кофемашины, а он, следуя ей, с помощью мата и сыра, собирает генератор темной материи. В той книге максимум, это создание временной аномалии в небольшом помещении, и она не должна была быть управляемой. Только изначально заданные параметры замедления или ускорения течения времени относительно внешнего пространства. И то максимум, это 5-кратное замедление и ускорение. Про создание якорей я вообще молчу. И ладно бы он или его хомяк, или кто еще из его осколков, специализировался на времени, так нет, они без этого творят то, над чем молодому богу моей специализации пришлось бы некоторое время голову поломать. Хорошо еще, что я ничего более серьезного ему не подкинул, а то еще намудрил бы временных парадоксов. Не каркай, мне одного его много, а если оно еще и, даже думать об этом не хочу. И барьеры починишь, уже, и где Тизыч, что-то его не видно, это настораживает. Да угорает с очередного творения этого бага, и что там? В принципе, ничего нового. Слышал, небось, о подвиде системы с эволюцией монстров? Да, вот и этот нечто подобное сделал. Получение энергии от поверженного противника плюс плен души противника с выкачкой энергии. Вот только нормально у него не вышло. Этот дегенерат не заблокировал внесение новых шаблонов для эволюции, да и порядок не выставил. Да еще и создал контролирующую сущность, с которой все духи-симбианты обмениваются памятью, энергией и образцами. Но и это не все. Эта скотина не поставила ограничитель по расовому признаку. И, сначала там все было нормально. Духи сначала цеплялись исключительно к гоблинам, но из-за войны и соответственно получения большого количества энергии быстро расплодились и начали цепляться к уже измененным гоблинам. Но война-то продолжалась, и вскоре те начали цепляться ко всем другим видам монстров, только к созданным им эльфам не цепляются. У этих свой дух-симбиант, правда, другой направленности. Он всех эльфов, поголовно, делает магами. Но назвать это эльфами можно только по внешнему виду. А что так, ты хоть в каком-нибудь, даже самом укуренном и хаотичном мире видел, чтобы эльфийский архимаг с криком «Ваааах!» и двумя топорами наперевес несся на строй противников, а магией бил только по убегающим, а луки пользуются, но это у них типа национального спорта. Мишень — это всегда задница какого-то разумного, и чем важнее и главнее эта задница, и чем дальше от цели был стрелок, тем круче результат. Да, Тизыч точно доволен. И это еще не все. Эти паразиты начали цепляться к людям. Ёпт, ага, а ведь формы рандомные. Теперь люди начали превращаться в гоблинов и других, а после из-за обмена шаблон человека встал в базу эволюции, и некоторые монстры на каком-то этапе могли превратиться в человека. Надеюсь, эта пакость к животным цепляться не начнет, хотя надежды на это мало. Да уж, полнейший хаос, бессмысленный и беспощадный. Народы, наверное, капитально перемешались из-за этого. Да сейчас, люди отдельно. А как они определяют, кто есть кто? Да просто... по потомству. Ребенок рождается таким, каким был изначально родитель. С такими проверками популяция должна расти как на дрожжах. Не особо, там постоянная рубка. Местные боги, когда поняли всю жопу, попытались уничтожить, но спохватились слишком поздно. База загребла слишком много душ, да и энергия веры из-за закрытости мира частично оседает у нее, плюс энергия от убитых носителей духов симбиантов, а это все разумное население мира. Самым разумным будет аннигилировать весь этот мир. Вот только просто так это пока сделать не получится. Многим интересно, что из этого выйдет. Туда уже пару десятков попаданцев закинули. Мир закрытый, так что о распространении заразы волноваться не стоит. Но ведь это творение этого бага, а значит, какая-нибудь хрень обязательно случится. Пофор и Тамари, нерадивый ученик неведомой злобной хрени, смотря на Кура, пытающегося сделать виноватый вид, тяжело вздохнул. А ведь начиналось все относительно нормально. Верховный маг не просто сказал: «Чеши туда и там, и за горами, за лесами есть замок, вот там и сидит твоя цель». Нет, мне выдали подробную магическую карту и мага, точнее волшебницу, которая умела ей пользоваться. Девушка-рыцарь же неплохо разбиралась в ориентировании на местности, а благодаря знаку жрицы мы были желанными гостями в любом населенном пункте. Так мне еще и денег в дорогу выдали, хотя они не особо-то и нужны были, еды у меня навалом. Но спутницы категорически отказались даже пробовать кашу, несмотря на мои уверения, что на вкус она намного лучше, чем на вид, да и для здоровья и фигуры очень полезна. Для наглядности показал свою фотку на телефоне до начала обучения, мне ее младшая сестра на телефон прислала. Я тогда дурачился и пытался принимать всякие позы, как качки. Сестра тогда полчаса по полу каталась, голося об анатомическом пособии, и для сравнения скинул верхнюю одежду и повторил те же позы. Демонстрация их не впечатлила, так как к каше они не притронулись, да и на меня косились как-то странно. Кура так на мед смотрит после недельного сидения на сене, который ему сенси за косяки организовывал. Да и после они начали меня напрягать своим поведением. В первой деревне жрица вылечила пострадавших от нападения волка людей и после этого крутилась вокруг, с вопросами и восклицаниями: «Ну как, или это великая сила исцеления, дарованная?» Ну я и ответил, что нормально так, сгодится. Ну, а что, она полчаса сращивала глубокую рану на ноге и после этого там шрам остался. Естественно, это не впечатляло, но было неплохо. Вот сенси меня после испытания с медведем из кусков, очень надеюсь, что из кусков, а не из того, что от меня получилось после прохождения через всю пищеварительную систему медведя, собрал за минуту. Я после этого еще сутки подозревал себя в принадлежности к расе нежить. Так эта пигалица на меня почему-то обиделась, как и волшебница. А ведь я просто быстрее разжег костер, чем она своим заклинанием. Ну а зачем ждать пару минут, пока она вдохновенно с чувством и спецэффектами в виде ветра, задирающего ее мантию, дочитает стишок? Проще секунд за 10 с помощью камня и лопаты высечь искру и распалить костер. Вот вроде помог и силы ей сэкономил, а она чего-то дуется. Да и девушка-рыцарь немного с приветом. Я понимаю, зарядка по утру, это хорошо и полезно, но зачем же мерно махать мечом, 2 минуты, до состояния, когда тонкая рубашка полностью промокает от пота и начинает прилипать к телу. А ведь воды у нас с собой немного, чтобы по несколько раз на дню мыться. А если этого не делать, то потом от нее будет нести потом слишком сильно. Но это еще ладно, у каждого свои причуды, у некоторых они даже очень крупные. После обучения у сенсея я это очень хорошо понимаю, но стоит знать меру и не докучать этим другим. Ну вот привык я спать, примостившись к боку Кура, это помимо того, что удобно, Шерсть у него мягкая, да и тепло, так еще и безопаснее так. К куре ни один хищник незамеченным не подкрадется. А они почему-то возмущаются этим фактом и предлагают ночевать в палатке. Ну вот зачем, им там и троим тесновато, а если еще я залезу, так вообще спать невозможно будет. А мое предложение, устроиться всем вместе под боком у кура, категорически отвергли. Впрочем, как и предложение всем вместе ехать на кура. А ведь на нем было бы намного быстрее, чем на лошадях, тем более я плохо держусь в седле, да и сам бегаю если не быстрее, то наравне с этими хилыми кобылами, из-за которых приходится отзывать кура и призывать его только когда устраиваемся на ночлег на природе. Да их избирательная скупость мне не нравится, я, конечно, за экономию, но зачем же пренебрегать комфортом, тем более, что денег у нас хватает. Но они все время, когда останавливаемся на постоялых дворах, требуют снять одну комнату. Нашли на чем экономить. Лучше бы на всякой блестящей мелочевке экономили, так нет, колечко купи, а вот на комнате экономь. После того, как мне полчаса капали на мозг этим, какое милое колечко, ах, какие сережки. Разделил выданные нам деньги на 4 равных части и раздал каждый. Хотят покупать, пусть покупают, я не против, но и я тогда на своем комфорте экономить не буду. Потому заказывал отдельный просторный номер и призывал туда кура. Он и за подушку с футоном, и за сигнализацию, и за систему безопасности разом. Попытка проникнуть в комнату героя, со стороны сначала волшебницы, а после и остальных участниц похода против владыки демонов, столкнулась с жестокой реальностью в виде морды милого чернобыльского грызли в дверях комнаты героя. И как результат я, выспавшийся и отдохнувший, а они, не выспавшиеся, взъерошенные и с плохим настроением, которое вымещают на мне. Я что ли виноват в том, что они не выспались? Да их подготовка вызывает у меня большие вопросы. Ладно бы они были девочками из моего мира, но они же живут в мире меча и магии, да еще и являются элитой, ведь не за красивые же глаза их в спутнике к герою, который должен уничтожить владыку демонов, поставили. Тут герой прав, смотрели не только чтобы глаза красивыми были, но и мордашки смазливыми и фигурка такая, чтобы было за что подержаться. А навыки? Ну, это не столь важно для истинной спутницы героя. Не ставить же было главу королевской гвардии, двухметровую бабищу, и это в плечах, вместо милохи служащей в почетном карауле, который все за глаза называют цветником. Ну или настоятельницу, которой 70 лет, но она при этом выглядит на все 100 лет, вместо фигуристой послушницы, которая только накануне выучила малое и среднее лечение, последнее вообще из-за нехватки сил может только один раз применить, а после будет сутки мешком валяться. А попробовать уговорить архимага тащиться к владыке на куличке не рискнул бы даже придворный маг, потому и отправили ту, кого не жалко. Да и вообще сильные маги, умелые воины и хорошие целители в столице нужней, а у спутниц героя задача не валить владыку, а довести до владыки и по дороге замотивировать героя, чтоб горел желанием владыку прибить, а не свалить куда подальше или вообще переметнуться на сторону зла. При виде вооруженных и закованных в черный полный доспех людей, перегородивших нам путь, они сразу впали в депрессию и вынесли нашей группе вердикт: мы все умрем, но перед этим, над нашими невинными телами надругаются. Вот от последнего и я напрягся. За свою задницу я переживаю после обещания многих черныш, то есть афроамериканцев, запихать мне туда не только рупор и биту, но и еще кое-что. Да и не люблю я представителей нетрадиционной ориентации. Я нормальный. Ах, где же Мимилала? У нее такой красивый хвостик, а то к чему он крепится вообще? Но вот вначале я не понимал, чего напрягаться и паниковать всего из-за сотни противников. Вот когда сенсей отправил меня на футбольный матч болеть за Спартак, но билеты по ошибке купил в сектор болельщиков Зенита, вот тогда да, стоило паниковать и говорить: мы все умрем. Хотя я был один и вроде как жив-здоров, чего не скажешь о других болельщиках Зенита. И благо, что русские такие компанейские люди, когда я отбился где-то от пятой части, мне на выручку подтянулись другие болельщики Спартака. А после мы отмечали победу команды, а после оплакивали запрет для болельщиков Спартака присутствовать на следующем матче. И почему-то в обоих случаях пили водку в больших количествах. Дожидаться активных действий от этих я не стал, да и как говорил сенсей, пафосную речь нужно толкать перед могилой противника, а не перед ним. Так что я со всей доступной скоростью отрихтовал до подобающей формы эти голубые консервы и, следуя заветам сенсея, прикопал в лесочке, где и толкнул короткую, но без сомнения пафосную речь. Конечно, была мысль оставить эти консервы для Кура, их даже вынимать не нужно будет, так пойдет, дольше будут перевариваться. Но видя бледно-зеленые лица своих спутниц, решил, что не стоит. Я в очередной раз убеждаюсь, что тараканы моих спутниц не уступают чернобыльским. После того случая они попросили меня их потренировать. Если бы эта просьба была от рыцаря, я бы еще понял. Но меня просила волшебница, а остальные через минуту присоединились к ней. Вот чему я могу научить мага и целительницу. Хотя Синси говорил, что есть навык, который очень важен для всех, быстрый бег. И тут трудно поспорить, ускоренное тактическое отступление, не раз и не два спасало мою шкуру при походах за ягодами, цветочками и медом. Так что я взялся за обучение со всей ответственностью. Конечно, найти костяных гончих, которые будут бегать за тренирующимися, у меня не получилось. И откуда они взялись у сенсея, интересно. Так что ограничился обычными собаками. И уже через 10 минут тренировки они мне заявили, что стоит поберечь силы и прекратить тренировки. На их лицах было столько огорчения, что даже поругал себя за мысль о том, что они несерьезно относятся к тренировке. Просто быстро поняли, что если будут выкладываться по полной, как и положено, то цель нашего похода может быть провалена. Просто некоторые рассчитывали на немного другую тренировку, типа, герой будет стоять, прижавшись к спине и своими сильными руками поправлять движения при взмахах учебной лопаткой, которые все трое накануне заказали у мастера работы по дереву. Дальнейший наш путь сильно замедлился из-за частых нападений прихлебателей владыки демонов. Они перли один за другим, с примерно одинаковым интервалом. Честно, у меня это в голове не укладывалось. Вот какого хрена они не навалятся всей толпой, да еще и пафосную речь толкают вместо того, чтобы напасть неожиданно из засады. И главное, идут в порядке увеличения приближенности к владыке, а значит и силе. Поначалу я их сразу лопаткой по загривку стукал, а после прикапывал. Потом ради интереса выслушал речь, а потом лопатой. Сейчас экономлю время. Пока этот толкает пафосную речь, я копаю могилку. Ну, а что, их так и так прикапывать, а так он хоть выговорится, вроде как местный этикет соблюден, спутницы мне мозг по этому поводу выедать не будут и время не потеряем зря. Морды, конечно, у этих приспешников в такие моменты забавные, но мне не до смеха, некоторые весьма габаритные персонажи и приходится потрудиться, чтобы уложиться в 3 минуты, которые они речь толкают. Мне даже интересно стало, а прервется ли кто-нибудь из них, чтоб поинтересоваться, что я делаю, или так и продолжат задавать этот вопрос после пафосной речи. Но меня больше противников напрягают союзники. Если поначалу они еще как-то реагировали на появление врага, девушка-рыцарь вынимала меч из ножен, волшебница начинала каст заклинания, а жрица возносила молитву покровительнице, то теперь они просто выедают мне мозг чайной ложечкой, по поводу неуважения к противнику, нарушению этикета поединка, о моей вульгарной манере боя, и о том, что я дерусь нечестно, призывая Кура. Вот последнее вообще перебор. Этим значит можно таскать с собой толпу шестерок, а мне моего милого Мишку призвать на помощь нельзя, и ладно бы это было после боя. Так нет, они мне начали читать мораль во время него, точнее после окончания пафосной речи противника о том, что я толкаю речь в неположенное время, мне уже неоднократно высказывали, но тут отмазался заветом сенсея. Мне кажется, они перечитали дешевых романов о борьбе добра со злом, но хуже этого то, что зло читало те же романы. Так как во время этой лекции противник с важным видом, скрестив руки на груди, одобрительно кивал на каждую предъяву моих спутниц. Благо этот дебилизм касается только высшего окружения. Разбойники и просто рядовые воины нормальные. Бандитов, которые напали из засады, не предупреждая о себе пафосными речами и сразу попытавшимися меня убить толпой, не гнушаясь использовать дальнобойное оружие и заклинания, я встретился слезами радости на глазах. Я даже добивать их не стал, так, немного настучал по головам и обезоружил, а после отпустил с напутствием не сбиваться с пути и продолжать подло нападать из засад, использовать грязные трюки, ну и убивать и насиловать, как это подобает порядочным разбойникам. Ну и деньжат на новое оружие и экипировку подкинул, этого добра собралось порядочно, с каждого приспешника был лут, что меня тоже убивало. Вот нахрена тащить с собой кучу золота на операцию по уничтожению, если не собираешься нанимать людей или покупать оружие и прочее. Ну и напоследок предупредил, что если узнаю, что они начнут пафосные речи толкать, да пленных девиц нетронутыми держать, дожидаясь, пока к ним спаситель не явится, я их живьем прикопаю или кур раскормлю. Что-то меня заносить стало. Прав был Синси, долгое воздержание до добра не доводит. А я уже полгода без мимилалы, да и пропусков столько, что меня отчислит или в лучшем случае оставит на все каникулы учиться. Но позже мне стало немного стыдно за свое поведение. Настоятель одного храма пояснил мне причины поведения приспешников владыки демонов. Оказывается, в незапамятные времена боги светлые и темные заключили договора. И согласно этим договорам владыка демонов должен биться с героем один на один. Но это когда герой доберется до его замка. До этого же момента он может посылать своих слуг, но тоже не толпой, а по одному и начиная с самого слабого. Именно поэтому свита каждого посланника не превышала 12 приспешников, максимальное, установленное договором, число, которые не могли быть сильнее предводителя. Ну а пафосные речи и прочее, это уже появилось со временем. Да-да, этот владыка далеко не первый, и даже не десятый, да и он скорее всего как минимум 3 раза возродится. Если договор нарушат демоны, вмешаются светлые боги лично, а договор не даст вмешаться темным. Светлые тоже ограничены. Например, можно призвать только одного героя от каждого светлого бога, и то с интервалом не меньше года. Армию ему в сопровождении тоже давать нельзя, максимум 5 спутников, но чаще отправляют 3, один из которых маг, другой воин, а 3-й целитель. Также запрещено использование порталов. Ну и на время, пока герой плетется до замка владыки, объявляется перемирие, легионы демонов не топчут землю людей, не сжигают города, не жрут мирных жителей. Да и после победы героя демоны не могут появляться на землях людей большими группами, а высшим вообще нельзя появляться. А люди могут отвоевать кусок земли демонов и застолбить его, как часть своих территорий до возрождения владыки, или рождения нового, эти земли будут за людьми. А вот если все герои проиграют, то все земли, захваченные на момент призыва последнего героя, будут принадлежать демонам. Ну и армии демонов пройдутся по землям королевства вплоть до столицы с последующим ее штурмом и уничтожением всех жителей. А после смогут делать вылазки на земли людей и так до следующего прихода героя, которого смогут призвать не раньше, чем через 25 лет. Лазейки, конечно, есть. Например, те голубые консервы были и людьми, и демонопоклонниками, на них договор не распространялся. Да и речь они тогда толкать не собирались. Просто поглумиться хотели, уверенные в собственном превосходстве. Ну, из-за реакции моих спутниц их трудно винить. И ведь будь на моем месте тот бешеный, у них могло все получиться. Ведь священный меч только против демонов работает, для людей он не опаснее бутафорского клинка. И они бы точно надругались над всей компанией. После столь познавательного рассказа мне стало намного легче. А то начал подозревать, что крыша у меня пакует чемоданы и улетает на юг. Ведь мои спутницы, хоть и со странностями, что неудивительно, все же другой мир, в России тоже многое мне показалось странным, а то была всего лишь другая страна. Так что в основном мои спутницы очень даже нормальные, здравомыслящие люди. Но после того, как они совместно с врагами начали нести и творить какую-то дичь, я забеспокоился. Но теперь все нормально. Это просто традиции и божественные правила. В остальное время и при неофициальном событии все происходит вполне нормально. Так что наш дальнейший путь проходил намного легче, хотя бы в моральном плане. Но я все еще не мог побороть вбитые в меня сенсеем рефлексы и старался пришибить врага как можно быстрее и эффективнее. Да и привычку копать могилку для вражины во время пафосного монолога не бросил. Ведь и так тащимся очень медленно, и если уж и на это время тратить, то хотя бы с минимальной пользой. Все равно ничего нового они не говорят, речь меняется незначительно, а чаще всего там только имя того, кто будет нас уничтожать во имя великого владыки, и меняется, а дальше все по шаблону. Вот уже 9 месяцев в пути. За это время я хренову кучу раз сражался с приспешниками владыки демонов. И откуда у него столько народа? Из школы меня уже наверняка отчислили, но это меньшая из проблем. Благодаря сенсею можно сразу идти работать, на стройке платят довольно хорошо. А там можно будет и о заочном образовании задуматься. Но вот как там моя семья, родители явно места себе не находят. Возможно, даже уже похоронили меня. Конечно, была надежда на то, что все будет как в одной манге, и призванный герой вернется домой в тот момент времени, в который был призван из своего мира. Нужно будет по этому поводу перетереть с местным главным магом и королем, ну или с богами, ну или выполнять задание сенсея. К хотя не стоит надеяться на мага, богов и сенсея в вопросе искажения временного континуума. Такое скорее всего возможно только в манге, и пусть моя нынешняя жизнь имеет некоторое с ней сходство. Пару сотен раз войдя в комнату, натыкался на переодевающихся спутниц. Я, конечно, не раз слышал, что девушкам требуется много времени, чтобы переодеться, но не три же часа. Я ведь один раз зашел, а не в нижнем белье. Во второй раз зашел после того, собрал все вещи и провиант в дорогу, даже принял ванну и перекусил в таверне, и обнаружил их практически в том же виде. Устроить им, что ли, тренировки молодого бойца, а заодно и тренировки внимательности и наблюдательности, а то столько раз подряд путать двери и входить в мужскую часть бани, это крайняя невнимательность, там ведь таблички довольно крупные висят, но все это были мелочи. Мы наконец-то добрались до границы человеческих земель и вступили на земли демонов. Тут меня ждал очередной разрыв шаблона. На землях демонов также стояли деревни, но населены они были демонами. Как выяснилось, не все демоны поголовно кровожадные монстры, а точнее воины. Среди них много тех, кто занимается простым крестьянским трудом, типа выращивания скотины и разных растений, ну и строителей, кузнецов, ткачей и других демонов с производственными профессиями хватает. Но самое странное, нас не трогали, не пытались спровоцировать или отравить. Тут было так же, как и везде, платишь, тебе рады. Но главное, тут были крупные поселения, а в них были различные заведения, а меня интересовал бордель. Вот только мои спутницы очень не вовремя вняли моим словам о необходимости спешить и о прелести ночевок на природе, вдали от городов и других населенных пунктов. Пришлось похоронить мечту наконец-то добраться до тела какой-нибудь суккубочки и оттянуться за все эти месяцы. Вообще дошло до того, что я начал на своих спутниц в этом плане посматривать, тем более столько бытовых случайностей было, да и вообще походная жизнь способствует разным ситуациям. Но я держался, а то хрен знает, какие у них тут обычаи. Может, тут разврат разрешен, а может, поцеловал в щеку и все, хана, женись. А как тут жениться? У меня, во-первых, миссия по спасению мира. Во-вторых, мы вроде как коллеги, а как мне рассказывал отец, служебные романы ничем хорошим не заканчивались. Он тогда пару десятков примеров привел, и я впечатлился. В-третьих, я собираюсь вернуться домой. И как быть с женой и, возможно, детьми? Сенси мне с собой много хламу положил, но вот презервативы среди всего этого разнообразия отсутствовали. Предки меня за такое точно прибьют и будут правы. А забрать жену и ребенка с собой может не получиться. Но даже если получится, жить ей в моем мире будет сложно. Меня от местных традиций и простых истин, которые все знают, знатно плющит, а ведь я привыкший, благодаря сенсею. Так что даже думать об отношениях с ними не буду. Брать на себя ответственность желания нет, то ли дело суккубы. Мимилала рассказывала, что суккуба случайно забеременеть не может, да и никакие болячки они не цепляют и не переносят. Чего о людях не скажешь. После того, как перестали останавливаться в населенных пунктах, путешествие значительно ускорилось. Шестерки владыки стали появляться реже, видимо, у него наступил кадровый голод, так как последняя партия была сборной солянкой, да и была значительно слабее прошлой, а ведь до этого всегда шло увеличение уровня сил предводителя и качества его шестерок, а тут было непонятно, кто из этой оравы предводитель, а кто рядовой боец, потому устроил братскую могилу. Раньше из уважения к традициям для босса делал отдельную, да и надгробие с именем, титулами и достижениями ставил. Последнему даже ростовую статую замутил, ведь мужик был правильный, его подобные традиции напрягали даже больше, чем меня, и ведь умудрился обойти законы. Он приманил хозяина леса, здоровенного волка, при виде которого мои спутницы опять завели песню «Мы все умрем», так как это самый страшный и сильный зверь. Наивные, я во время похода за цветочками наткнулся на самого страшного и сильного зверя. От его ауры даже кура сжался в комок и попытался забиться поглубже в нору и не отсвечивать. Да что там кура, весь Чернобыль затих. Мне потом местные поведали, что это был челябинский кролик. Это очень суровый и опасный зверь. Сюда эти звери приходят за мегамарковкой, которая растет в самом центре Чернобыля. Вот тут я впечатлился. Ведь неизвестно, что в самом центре, на подходах начинается некрополь, а за ним живут жуткие демонические твари. Но все они при приходе кролика ныряться по норам и не отсвечивают. Я когда увидел этого зверя, также предпочел не отсвечивать, да и при сенсее об этом ни словом не обмолвился, а то с него бы сталось мне выдать задание на поимку кролика, а мне еще жить охота. Но после этого Кура перестал казаться таким жутким и опасным, и я смог его приручить. Так вот, пока я разбирался с волчарой, Кура разобрался с демонами. Именно поэтому пришлось статую ваять, а то хоронить было нечего. И вот наконец-то мы добрались до замка владыки демонов. Мне пришлось потратить целый час на то, чтобы убедить своих спутниц в том, что им следует подождать меня здесь. Пришлось упирать на то, что я после битвы буду ослаблен, а возможно и сильно ранен, и кому-то нужно будет меня лечить, выхаживать и заботиться, пока не поправлюсь. После этих доводов они как-то слишком быстро согласились, а в глазах горел нездоровый энтузиазм. Но если честно, я просто был не уверен в том, что смогу защищать их и бороться с владыкой демонов. А вера в их боевые навыки подохла еще в начале нашего путешествия. Да и в их присутствии я не смогу использовать единственный прием, которому меня обучил Сенси, 101-й прием карате, или экстренное стратегическое отступление. И этот прием не так прост, как кажется на первый взгляд. Ведь для самурая, воина, мастера боевых искусств, показать спину врагу – позор. Потому приходится применять тактическое отступление, смотря врагу в глаза. А это очень непросто, особенно если развивать приличную скорость. Пробираясь по темным высоким коридорам замка, отметил очень интересный архитектурный стиль, а лепнина вообще сказка. Но больше всего порадовали витражи, настоящие произведения искусства. Заблудиться в огромном, можно сказать, пустынном замке я не боялся. Дорога до покоев финального босса была отмечена факелами, то есть нужный коридор был освещен, а все остальные нет. Хотя путь был не прямо к финальному боссу, а к его последнему приспешнику, а то не по правилам будет сразу на финального босса нападать. Нужно, чтобы герой дошел до кондиции на приспешнике, а после превозмогал финального босса. Приголубить бы богов, придумавших такое, лопаткой по загривку. Стоило мне войти в большой зал, как огромные двери за моей спиной резко закрылись. Плохо. Видать, они уже сталкивались с героями, практикующими тактическое отступление. Но ничего, призову Кура, а он уж либо проломит двери, либо растворит. Но проход я получу в любом случае. Пока планировал пути отступления, по периметру зала начали зажигаться факелы. До этого был освещен только небольшой пятачок перед дверью. Но стоило свету добраться до противоположного конца зала и осветить все помещения достаточно для того, чтобы нормально все рассмотреть, я замер. На небольшом возвышении стояла моя противница. У нее были такие милые рожки, элегантные небольшие крылышки за спиной, а какой гибкий хвостик. Да и фигура была просто отпад, не хуже, чем у Мимилалы. А как она спустилась с постамента. Сколько грации и сексуальности в простой походке. Я непроизвольно сглотнул. Может, не будешь стоять столбом и подойдешь ближе, герой? Голос у нее был очень томным, и я пулей приблизился к ней. Какой резвый. Желаешь немного пошалить? Да, еще как желаю. Ну, тогда поцелуй меня, герой. Ломаться я не стал. Я что, дурак? Поцеловав прелестницу, я почувствовал знакомое и уже подзабытое чувство вытягивания энергии. Вот только оно было очень слабым, я бы даже сказал неумелым. Молодая и неопытная, наверное. Вот Мимилала выкачивала энергию, будь здоров. Приходилось перед свиданием с ней двойную порцию каши употреблять. А тут я перед боем с владыкой демонов тройную порцию приговорил. Тем временем суккуба открыла глаза и удивленно уставилась на меня и через секунду разорвала поцелуй. «Ты почему еще жив? Так я же не слабак какой, каши много ел, да и у тебя опыта маловато. Но ничего, это дело поправимое». И притянул суккубу к себе одной рукой, которая была на ее талии, а второй схватил за попку. «Ну, приступим к обучению». «Что? Нет, я сорвал с суккубы все вещи, включая какой-то медальон, который пришлось сломать, так как он сам сниматься не пожелал, а оставлять его было нельзя, так как он был по совместительству застежкой, на которой держался весь костюм. Вот стоило его сломать и костюм, а точнее набор ремешков и треугольников из кожи слетел в одно мгновение. На вялые, скорее формальные попытки сопротивления не обращал внимания. Сенси да Мимилала говорили, что с суккубами надо пожестче, они уважают силу. Так что церемониться нельзя. Через 2,5 часа интенсивного обучения, герой, ты уже несколько часов как поверг моего последнего слугу, но почему-то не спешишь на битву со мной. Потому я, владыка демонов Демонис Люциферус III, лично спустился к тебе. Гордись, жалкий смертный, я поверг, да заткнись ты. мешаешь». Саперная лопатка вошла прямо в лоб владыки демонов по самую рукоять. Так, а теперь переходим к позе номер 38. Из замка владыки демонов выбрался только на следующий день. С самим владыкой как-то неудобно получилось. Но в который раз убеждаюсь, прав был сенси, долгое воздержание до добра не доводит. Мои спутницы встретили меня радостными вскриками, которые быстро стихли и перетекли в подозрительные взгляды. «А это кто?» – палец волшебницы указывал на Нири. Сама Нири, как выяснилось, была нечистокровной суккубой. Бывший владыка демонов имел целый гарем суккуб, во всех смыслах этого слова, и одна из них решила подарить ему ребенка, видимо рассчитывала на повышение своего статуса. Но вот дочка у нее получилась никакая, как боевой демон ниже среднего, да и навыки суккуб низкие. Очарование у нее было слабым, и действовало только на одну цель, но стоило цели отвлечься, как оно слетало. А для этого хватало окрика от товарища или небольшой боли, даже обычного подзатыльника хватало. И после этого наложить очарование опять на ту же цель у нее не получалось еще долгое время. Во дворце нынешнего владыки демонов она была скорее статусной вещью. Ну и некоторые надеялись, что в случае чего в ее теле может возродиться прошлый владыка. Ну а должность предпоследнего босса получила только потому, что больше никого не осталось. Это, я шлепнул по попке связанную и перекинутую через плечо суккубу, на что она издала стон, от которого мне захотелось повторить недавно проведенное обучение. Связана она была надежно. Сенси научил меня особой технике связывания для общего развития, как он выразился. Вот, пригодилась. Военнопленный, боевой трофей, ХМ, в общем это Нири. Но она же демон. Она горит желанием исправиться. Правда? И еще один шлепок. В ответ получил утвердительное постанование. Слышали? И вообще нам нужно побыстрее вернуться в столицу и доложить королю о том, что владыка демонов побежден. Мои спутницы еще немного повозмущались, и даже попытались убедить меня избавиться от Нири. Вот же, они еще и расистки оказывается. Хотя я тоже не очень люблю афроамериканцев после одного инцидента, но не всех же. Например, молодые, красивые представительницы этой национальности мне очень даже нравятся. Путь назад занял 2 недели. Когда я увидел стены столицы, у меня задергался глаз, и я, несмотря на все крики и возмущения, отобрал у волшебницы карту. Стоило взглянуть в нее, у меня появилось огромное желание кое-кого прикопать у ближайшего дерева. Столица королевства людей и замок владыки демонов находились друг напротив друга, и между ними был абсолютно прямой тракт, путь по которому даже с остановками занимал 2 недели. Также на карте был отмечен наш маршрут. Мы вышли через северные ворота, а тракт начинался от южных и вел к главному входу в замок владыки демонов. Наш дальнейший путь напоминал турне по человеческим королевствам. Линия пути виляла из стороны в сторону пьяной змеей. Видя мое настроение, Нири как-то с сочувствием взглянула на троицу, которая начала оправдываться. Ну их можно понять и даже простить. Все же это был приказ короля, который сомневался в том, что я истинный герой, и я с ним даже согласен, и он просил выиграть время. Именно поэтому мы плутали по землям людей, а демоны были вынуждены слать все новые и новые команды. Ведь вместо положенных 2 недель, которые из-за боев и прочего должны были растянуться максимум на 1-1.5 месяца, мы шли почти год. За такую подлянку нужно будет дать королю по морде. В городе нас встретили без особого энтузиазма. Нет, народ обращал на нас внимание, кивал в знак приветствия, но я ожидал чего-то большего. И судя по всему, не только я. Мои спутницы также были озадачены. Они всю дорогу назад распинались о торжественной встрече. Девушка-рыцарь говорила о своем подразделении, которая обязательно будет участвовать во встрече героя. Ну и о огромном празднике в честь победы над владыкой демонов и награждении героя. Но реальность оказалась сурова. Нас никто не встречал. Стража на воротах нас пропустила без проблем и выразила уважение, но не более того. На улицах города также никто процессии не устраивал. В замке нас также встретили обыденно. Пришлось почти час ждать аудиенции у короля. Стоило мне войти в тронный зал, как толпа придворных замолчала и с интересом уставилась на меня и моих спутниц. Нири я оставил перед входом во дворец под охраной Кура. Мои спутницы сразу вышли вперед и начали рассказывать о наших подвигах. Конечно, они опускали некоторые детали, ну те места, где я не особо эпично прикапывал противников, ну и про битву с владыкой они особо рассказать не могли, так как не видели это к лучшему. Они ограничились тем, что битва с владыкой была долгой, изматывающей, продолжалась сутки и закончилась победой героя. После этого слова взял главный маг. «Мы верили в тебя, герой. Ты оказался истинным героем и поверг владыку демонов. Но, тут такое дело, неделю назад, во время пира по случаю победы над владыкой демонов, у главного жреца богини Нарика случилось озарение. Он поведал, что появился новый владыка демонов. Произошло это из-за того, что в мире оказалось два истинных героя. Тот парень, что кинулся на меня с мечом Хирода, кажется, очнулся незадолго до этого и поперся в святилище, где были обломки священного меча. Стоило ему к ним прикоснуться, как меч восстановился. А спустя час у жреца случилось озарение, и все узнали о новом владыке демонов. Королем было принято решение отправить истинного благословленного великой богиней героя на уничтожение нового владыки демонов, как можно быстрее. Ему также выдали спутниц. Когда оглашали имена, мои спутницы сказали, что это их сенпай. Девушка-рыцарь с удовольствием сказала, что она лучше владеет мечом, да и марширует намного лучше, чем Ригана Март, и шепотом поведала, что той вымя мешает красиво маршировать, и даже отдельные персональные тренировки, которые ей устраивает капитан, не помогают. Но почему-то она все равно командир звена. Про остальных высказались также не очень лестно. Судя по всему, мои спутницы надеялись, что после победы над владыкой демонов обставит своих заклятых подруг, но не вышло. Но меня это волновало мало. Домой меня возвращать не собирались, так как владыка есть, а в период, когда я был победителем владыки демонов, я ничего не попросил, а теперь поезд ушел. Есть новый владыка и новый герой. Король заявил мне это с явной издевкой и удовольствием от сделанной пакости. Нужно было срочно действовать. У этого парня есть фора где-то в неделю, плюс-минус пара дней. Если пришпорить Кура, то можно будет нагнать и обогнать. Нужно первым добраться до нового владыки демонов и прикопать, а потом пулей назад, а то чего доброго опять через неделю новый нарисуется. На прощание не удержался и вдарил по наглой королевской роже. И пока все были в ступоре, потащил спутниц к выходу. Без них было бы быстрее, но традиции могут опять не засчитать. Спутницы отмерли уже у входа, где меня дожидались Нири и Кура, и тут же начали возмущаться по поводу того, что я дал в морду королю. Пришлось их всех связать, даже Нири. Ее связал за компанию. Нири вообще мне принесла клятву вечного служения, поклявшись своей душой и сутью, так что спорить не стало бы. После загрузил всех на Кура и погнал по тракту к замку владыки демонов. Конечно же, на первом привале спутницы начали возмущаться еще больше после того, как отошли от связывания и вышли из депрессии. Начали обвинять меня в нападении на короля и еще во всяком. Я особо не слушал, а поступил так, как советовал сенсей. Он говорил, что если начинают обвинять в чем-то, то стоит начать обвинять в ответ и по возможности даже наказание выписать. Человек от такого должен потеряться и начать оправдываться, а там можно и простить, а заодно забыв и про обвинения в свою сторону. Вот я и припомнил им наш маршрут и как они меня обманывали. Посокрушался о том, что доверял им, а они такие подлые и коварные, воспользовались моим доверием и, можно сказать, предали, чуть ли не кинжал в спину вогнали. Ну и для закрепления эффекта выписал наказание, с которым были проблемы. Я долго не мог решить, как наказывать. Просто побить нельзя, они все же девушки и вообще. Потому решил поступить как отец с сестрой, когда она накосячила, отшлепал. Правда, пришлось предварительно связать, а то еще учудят какую глупость типа побега в лес ночью, а там опасно, да и мне потом время тратить, искать, а времени у меня и так в обрез. Отец был прав, наказание не слишком жестокое, так как шлепки были символическими, но оно очень постыдное, особенно для девочек, потому они не захотят повторения и будут вести себя подобающе. И правда, после наказания спутницы присмирели и больше ничего о короле не говорили. А я для усиления эффекта сказал, что в наказании за обман они будут выполнять все мои приказы столько же времени, сколько меня обманывали. Хотя тут я, наверное, погорячился, мне надо только на время похода к замку владыки демонов и обратно. Но да ладно, главное, они согласились, как-то даже слишком охотно, и вообще какие-то довольные после этого ходили. Да уж, спутницы мне попались со странностями. Домчали до замка владыки демонов за каких-то 9 дней. Вот что значит четкое следование плану и правильное распределение времени. Конечно, мои спутницы к вечеру были никакие и вырубались, стоило только слезть с Кура. Зато никто не мешал обучению Нири. Как ни странно, но по пути мы не столкнулись с другим героем, как же его звали-то, только главарь банды, которую я тогда отпустил, высовывался из кустов и заверял меня, что все норм, они с пути не сбились и прикапывать их или скармливать монстру не надо. По-хорошему надо, но времени на то, чтобы вылавливать их по лесу, не было. Потом, если что, хотя нет, назад мне тоже надо будет спешить. Пусть лучше ими стража занимается или искатели приключений. А есть ли в этом мире искатели приключений? На сей раз оставлять спутниц не стал, и мы вместе вошли в замок. Дорогу я уже знал, да и подсвечено все было. Так что до промежуточного босса добрались быстро. Он по сути был пока единственным слугой нового владыки, или остальные были отправлены по душе другого героя, которого, наверное, также потянули окольными путями. Как я и предполагал, со спутницами было намного тяжелее. Тем более, что противник был силен, почти не уступал тому последнему, нормальному, посланнику предыдущего владыки демонов. Было сложно. Девушка-рыцарь постоянно лезла вперед, и мне постоянно приходилось вытаскивать ее из-под атаки демона. Жрица своими несвоевременными заклинаниями исцеления слепила. О том, что волшебница одним из трех заклинаний попадала в меня, а оставшимися в стены, вообще лучше не вспоминать. Только Нири проявила себя отлично, спряталась за колонной и не отсвечивала до конца боя. Но мы все же превозмогли промежуточного босса. И я намеревался выписать этим наказание за помехи в бою. Ну точнее, использовал это как повод для того, чтобы связать их и оставить тут под присмотром Нири, а с владыкой демонов пойти разбираться самому. И пока я занимался наказанием, Кура отлучился. И как выяснилось чуть позже, отлучился он в покое владыки демонов, где и сожрал его. Смотрю на Кура, пытающегося сделать виноватый вид, тяжело вздыхаю. Засчитают ли мне владыку демонов или нет, и не возродится ли он из кучи говна, аки феникс из пепла через неделю? Надеюсь, до этого момента или до появления нового владыки мы успеем вернуться в столицу и попросить главного мага отправить меня назад. На седьмой день пути на привале ко мне, стесняясь, подошла Нири. «Простите, хозяин, я». Она задрала рубашку и приспустила штаны. Пониже пупка в интимной зоне у нее обнаружилась красивая татуировка. «Да ничего страшного, Нири, мне нравится. А этот рисунок, где-то я его уже видел. Это Ашье». Волшебница тыкала пальцем в сторону Нири и заикалась, видимо, пыталась высказаться о разврате. «Да, я стала новой владыкой демонов. Простите, хозяин». Хнык-хнык, бляя. После мозгового штурма я пришел к выводу, что не все так плохо, и стал успокаивать Нири, которая уже попрощалась с жизнью и была готова умереть от моей руки. Нири подчиняется мне, а ей подчиняются все демоны. Значит, можно договориться. Прикажу Нири, чтобы она запретила демонам вторгаться на территории людей, а с короля стребую за это отправку меня назад. Следующие несколько дней выясняли, точно ли это метка владыки демонов или просто интимная татуировка. Оказалось, что первое. Сила у Нири значительно прибавилась. Она сказала, что она кажется даже сильнее своего предшественника и отца вместе взятых. Судя по всему, в ней от попадания души умершего владыки пробудилась кровь ее отца. Но захватить тело и стереть ее личностью души владыки демонов не вышло из-за клятвы. И она просто поглотила всю силу, став самой сильной Маа за всю историю. Так что мой план вполне может осуществиться. С такими силами Нири будет легко повелевать другими демонами. Вот только реальность оказалась жестока. Отправленная на разведку девушка-рыцарь пришла назад бледная, как мел, и в полной прострации. Пришлось приводить в чувство и выяснять, что случилось. А случилось очень многое. Во-первых, от того моего удара король откинул копыта. Как в таких ситуациях говорит сенсей: «Упс, ну не рассчитал я сил». Привык уже с демонами махаться, а у них даже рядовые приспешники от такого удара не откидывались. Следующий король объявил меня ренегатом, а моих спутниц похищенными жертвами, и назначил за мою голову крупную награду. Во-вторых, выяснилось, почему я не встретился с тем героем по пути в замок Маа. На четвертый день пути по тракту на героя и его спутниц напали разбойники. Они имели подлость напасть ночью, когда все спали. Герой первый получил дубиной по голове и отправился дальше видеть сны уже принудительно. У волшебницы были шансы спасти ситуацию, но эти нехорошие люди откуда-то раздобыли много денег на доспехи с хорошей защитой от магии, а такие не каждый рыцарь или паладин может себе позволить. Как в таких ситуациях говорит сенсей: «Упс». Ну а дальше с командой героя поступили так, как я разбойникам и сказал. И в-третьих, когда на жреца снова снизошло озарение о смерти владыки демонов, а после о его очередном возрождении, на поиски истинного героя отправили поисковый отряд, который в нескольких днях от столицы смог захватить нескольких членов той банды и от них узнать, что стало с героем. И эти гады очень сильно приукрасили действительность. По их рассказам я не только выдал им деньги на экипировку, но и приказал выследить и подло напасть на команду истинного героя, ну а после насиловать и убивать. Вспоминая, что в той банде были дамы, которых даже с 2 метров от мужиков отличить невозможно, мне стало искренне жаль, да как же его звали-то. Эти разбойники много чего еще напели дознавателям, из чего мои спутницы из похищенных невинных дев превратились в подлых предательниц, ренегаток, еретичек и демонопоклонниц. Ну и полный финал. В-четвертых, спустились посланники богов и заявили, что, дескать, герой повержен людьми, владыка демонов возрожден, но тут есть небольшая проблемка, так как он в подчинении. И когда эти дебилы узнали, у кого в подчинении находится новый и самый сильный за всю историю Маа, они объявили меня великим владыкой демонов. Моим спутницам также досталось повышение в звании и куча титулов. Ну и награды за головы очень высокие. Попытка посетить деревню увенчалась провалом. Информация о нас распространилась слишком быстро для средневекового общества, пусть и магического. Местные умоляли их не убивать и не есть живьем. От такого обращения мои спутницы впали в глубокую депрессию. Особенно сильно страдала жрица, которую отлучили от сана и вообще заклеймили порождением скверны. Пришлось применять методы сенсия выведения из депрессии. Так что до замка владыки демонов мы добирались почти 2 месяца, но зато тренировка пошла всем на пользу. У них просто не осталось сил на то, чтобы переживать о таких мелочах. Об этом переживал я. Вскоре должны призвать еще одного героя. Слухи об этом упорно ходили среди людей. Некоторые даже поговаривали, что призовут 2 героев. Так как возникла нестандартная ситуация и по факту у демонов есть владыка демонов и великий владыка демонов. А репутация у великого владыки демонов была еще та. И это среди демонов. Найду ту сволочь, что распустила слухи о том, как я обращался со своими противниками, живьем закопаю. По этим слухам выходит, что я жуткий психопат-маньяк с извращенными наклонностями. Да и прозвище придумали, веселый кровавый могильщик. Вот с чего пошли такие слухи. Пусть я убиваю противников, как в фильмах ужасов, но у меня стиль такой, да и большая часть жути на совести кура. А улыбаюсь противникам я из вежливости. Ну а храню то, что осталось, из уважения к противнику. Но это же не повод давать мне такие стрёмные прозвища. Но самым большим шоком для меня стало признание моих спутниц в том, что они в меня влюблены и давно хотят разделить со мной постель. Правда, высказали они это несколько в другой форме, более грубой. Наверное, не стоило давать им пить водку, ящик которой мне подарили в России. А захмелевшая Нири поддержала начинание и разбила мои опасения, заявив: «Выеби уже их, а то прелюдия с Элли Шакаем затянулась. Да не парься и еби спокойно, не залетят». Ик. Каждая волшебница или жрица умеет накладывать особое заклинание, а у рыцарей вообще спецстатус стоит. О какой прелюдии она говорила, было непонятно. И тем более непонятно, когда это они успели влюбиться. Не отвыпитого ли это? Честно говоря, не хотелось пользоваться ситуацией, но моя репутация уже хуже стать не может. И если чего, сошлюсь на то, что сам был пьяный, ничего не помню. Как ни странно, но наутро меня не называли скотиной и насильником. Они наоборот смотрели на меня как поклонницы на поп-идола. Так я обзавелся гаремом. Демоны негодовали из-за запрета на вторжение на территории людей, но к таким я отправлял Нири, верхом на кура, и возмущающиеся очень быстро заканчивались. Я ждал героя. Надежда на то, что можно будет поговорить с ним и договориться на то, что он передаст мое предложение новому королю, была еще жива. Вот только первый герой при виде меня вместо того, чтобы слушать, сразу кинулся на меня с мечом. Ну вот что за люди? Придворный маг же им говорил, священный меч — это оружие против демонов. А в каком месте я демон? Я обычный японский школьник, хотя, наверное, уже не школьник, так как за такое количество прогулов меня точно выгнали. Но точно не демон. Да и хлипкий он какой-то оказался. Я его легонечко по голове тюкнул, он сразу на тот свет свалил. Проблемы были и с его спутницами. Они оказались очередными заклятыми подругами моих спутниц, или уже любовниц, или жен. А они уже плюнули на свою репутацию среди людей и теперь старались соответствовать слухам, которые о них распускают. Вот только после того, как я увидел, что они помимо арабских магических ошейников достали откуда-то не то заклинание, не то зелье, временно превращающее их в футонари, начал подумывать о том, что надо действовать активнее или искать дракона, и надеяться, что сенсей придет, а пока загрузить их тренировками, чтобы дурью не маялись. Второй герой меня хотя бы выслушал, но, как оказалось, он счел себя самым умным и решил напасть из-под тишка, когда я этого не ожидаю. Зря. Сенсей мне такие внезапные нападения организовывал, что я теперь готов отражать атаку даже сидя в сортире. Прецеденты были, и не единожды, не то, что во время переговоров с условно враждебным элементом в приватной обстановке. Время шло, а тараканы в головах моих бывших спутниц уже не уступали чернобыльским собратьям. Тренировки помогали мало, теперь они слишком быстро разносили полигоны и прилегающие территории. Герои больше не приходили. Судя по докладам шпионов, пришлось ту банду немного переквалифицировать, до людей дошло, что нападать на них не будут. Но отплатить мне за это, дав мне возможность уйти, они не собирались, а после вообще начали захватывать земли демонов. После этого я плюнул на все и дал отмашку демонам на атаку. Самое стрёмное это то, что три армии повели мои бывшие спутницы, которые теперь числились генералами великого владыки демонов. Я же во время штурма столицы прокопал под дворец подкоп и, проникнув внутрь, отправился на поиски придворного мага. Он мне показался нормальным и разумным человеком, с которым можно договориться. Думаю, за то, что я отменю атаку и верну демонов назад, он поможет мне сбежать, то есть вернуться домой.